Они всегда встречались во второй половине дня, чаще всего вечером или ближе к вечеру. И для встреч Каин всегда выбирал неприметные места, в которых вокруг которых отсутствовали видеокамеры. Они встречались в скверах и парках, на улицах, выбирая тупики и переулки около заброшенных домов, или, как сегодня, в дешевом заведении на окраине, которому хозяева даже название не придумали, а просто написали «кафе». И тем снизили ожидания клиентов до уровня «здесь, наверное, не отравят». Внутреннее убранство не отличалось изысканностью и полностью соответствовало вывеске. Металлические столы, на двух из которых зачем-то лежали грязные скатерти, металлические и пластиковые стулья, голые стены, выкрашенные в салатовый цвет, еду накладывали в одноразовую пластиковую посуду. «Компот попробуйте», — с усмешкой предложил Каин растерявшимся собеседникам. «Компот здесь хороший варят». Шумахер и Бочка спорить не стали, заказали кувшин компота и по чашке кофе, догадываясь при этом, что от кофе они, скорее всего, откажутся, едва понюхав. Они привыкли к другим заведениям. «Поесть что-нибудь порекомендуйте?» — пошутил Бочка. «В городе поедите», — усмехнулся в ответ Каин. «И то верно. На этот раз вас не было дольше обычного», — произнес Шумахер почти светским тоном. «Почему ты решил, что меня не было?» — поинтересовался в ответ Каин. «Мы ничего о вас не знаем, поэтому только предполагаем», — Бочка поспешил на помощь сбившемуся другу. «Вас не было, мы решили, что вы уехали. Ничего более». Каин не демонстрировал Бочке ничего сверхъестественного, никогда не угрожал, вел себя благожелательно, однако ужас нагонял. С самого первого мгновения Бочка видел или чувствовал в обыкновенно дружелюбном взгляде Каина нечто затаенное и настолько страшное, что пробирало даже затаившимся, даже стараясь расположить, показаться, если не хорошим, то нейтральным. Даже тогда пробирало. Внутри Каина прятался запредельно злой монстр, чудовищно сильный и невероятно жестокий. Однако объяснить, как он это понял, Бочка не смог бы. Никак не смог бы. Почувствовал. А с виду обыкновенный мужик. Достаточно молодой, явно заботящийся о своем внешнем виде. Бородка аккуратно подстрижена, ногти холеные, одежда приличная, хоть и не броская, и явно не бедный. Если бы не взгляд. Самый обыкновенный мужик. Но тайну этого взгляда видели не все. «Проводили шабаши в мое отсутствие?» В вопросе не было ничего необычного. Каин, случалось, не появлялся по 2-3 недели, а то и больше, как в этот раз, и не запрещал Шумахеру и Бочке развлекаться. «Да», — ответил Шумахер, постаравшись сделать так, чтобы голос прозвучал спокойно и небрежно. И у него получилось. «Сколько раз?» «Два». «Мы не смогли не сделать шабаш 13-го», — рассмеялся Бочка, пусть и в субботу, и вздрогнул, увидев, как изменился взгляд Каина. На мгновение, но изменился, потому что фраза Бочки стала солью на старую, но невероятно болезненную рану, причинив Каину, самому Каину, невероятные муки, но лишь на мгновение. Зверь взвыл, но тут же спрятался, и взгляд Каина вновь стал веселым и дружелюбным. «Хорошая дата», — одобрил он, наливая себе компот из принесенного официанткой кувшина. «Вот и мы так решили», — приободрился Шумахер сначала. «Значит, что-то пошло не так?» — уловил намек Каин. Ну, парни не могли промолчать и не рассказать о случившемся, потому что понимали, что Каин так или иначе узнает о Ляпе и Свете. Или уже знает, вполне возможно, что Ангелина или Кристина докладывают ему обо всем происходящем, или обе, и в таких обстоятельствах честность — лучшая стратегия. Что пошло не так? Бочка и Шумахер переглянулись, и Бочка неуверенно рассказал. «Мы пригласили новеньких». Говорить с такой же небрежностью, как Шумахер, у него не получилось бы, поэтому и не пробовал. «Так», — протянул Каин, откидываясь на спинку неудобного стула. «Кажется, я знаю, что случилось потом». И выразительно посмотрел на поврежденную физиономию бочки. Сразу обратил на нее внимание, но специально не прокомментировал, решив дождаться рассказа. И дождался. «Они казались прекрасными кандидатами», — промямлил Шумахер, мысленно благодаря друга за то, что тот начал неприятный разговор. «Ведь в понимании начальства, кто первый открыл рот, тот виноват больше». Классика поведения любого эффективного менеджера. «Очень хотели присоединиться. Особенно пацан». «Раз был пацан, значит, была и девушка». Каин погладил бороду, но мягким, спокойным жестом, не нервным и не раздраженным. «Вы пригласили пару». «Да», — подтвердил Шумахер. «Пацан реально оттащился от того, что мы рассказывали. Очень хотел присоединиться и даже с Кристиной переспал». «И вы решили, что он сумеет повлиять на свою подружку?» «Она выглядела очень послушной и красивой, наверное». «А зачем на шабаше уродины?» — ответил Шумахер, глядя Каину в глаза. «Вам нравятся красивые?» У бочки перехватило дыхание. За такую наглость от Каина могло сильно прилететь. Но лидер, к его безмерному удивлению, отнесся к заявлению Шумахера с неожиданной снисходительностью. Во всяком случае, сначала. «Да, мне нравятся красивые», — с улыбкой признал он, вновь поглаживая бороду, и вновь спокойно. «Но сейчас речь не обо мне, а о тебе, потому что ты захотел трахнуть девку и поэтому рискнул притащить новеньких во время моего отсутствия». Несколько мгновений за столом царила полнейшая и полная ужаса тишина, а затем Шумахер пролепетал. «Откуда вы знаете?» «У тебя это на морде написано», — бросил Каин и кивнул на бочку. «А на его морде написаны последствия». Бочка зарделся и тут же вздрогнул, услышав адресованный к себе вопрос. «Ты пытался его отговорить?» «Да». Каин резко повернулся к Шумахеру. «Он пытался тебя отговорить?» «Да». «Какого хрена ты не послушал?» Тишина. Шумахер выглядел так, будто уже умер. Бочка подумал, что вряд ли сильно отличается от друга, и почувствовал, что дрожит каждой своей клеточкой, каждым органом. Все у него внутри тряслось от ужаса, но при этом выражения их лиц оказались именно такими, какими их желал видеть Каин. Он понял, что помощники достаточно напуганы, и распорядился. «Рассказывайте дальше». «Сначала все шло по плану. Ребята новеньких как следует разогрели, они завелись. Девчонка с Ангелиной...» «Подробности меня не интересуют», — жестко резанул Каин. «Извините», — Шумахер глубоко вздохнул. «Когда девчонку положили на алтарь, она пришла в себя, вырвалась и побежала прочь. Ляпа — это ее парень, за ней, потом мы. Голышом? Оделись. А они?» «Девчонка успела шмотки схватить. Хитрая оказалась сучка, с краю их положила». «Долго же вы одевались?» Унылое молчание. «Что потом?» «На улице темно было, мы побежали в разные стороны, и я их догнал», — рассказал Бочка, — «но неудачно». О потере фотоаппарата они с Шумахером решили пока не рассказывать. Понимали, что рискуют, умалчивая такой детали, но страх пересилил. Фотографировать во время шабашей Каин запрещал категорически, и потому провинность получалась двойной — съемка в зале и утеря фотоаппарата. За такое могло не просто прилететь, за такое Каин мог убить. Тем более, что поиски ничего не дали. Ребята тщательно осмотрели место драки, но аппарат как в воду канул. Судя по всему, его нашли. А раз нашли, продадут. Он столько стоит, что местные смогут месяца два пивасик с чипсами покупать, — сказал Шумахер. В его словах был смысл, однако Бочка все равно нервничал. Шумахер, впрочем, тоже. «Ты догнал девку, но парень за нее вступился», — уточнил Каин. «Да», — подтвердил Бочка. А Шумахер развел руками, показывая, что он бы, конечно, всех победил, но ему выпало бежать в другую сторону. «Идиоты! Идиотов хотелось придушить или утопить, как слепых котят, потому что они такими и были, глупыми, ничего не понимающими котятами, слепо подчиняющимися требованию либидо и неспособными думать ни о чем больше. С другой стороны... Идеальных помощников не существует, а эти мало того, что полностью увлечены происходящим, так еще и прошли особый ритуал, который гарантировал их верность, но, к сожалению, не предохранял от глупых поступков. «Нужно было задержать парня в зале», — произнес Каин, аккуратно поглаживая бороду. «Ангелина и Кристина должны были его отвлечь и развлечь, а вы бы без помех догнали девку и сделали с ней все, что захотели. Тогда бы она точно никуда не делась». Шумахер и Бочка молча покивали, признавая правоту лидера. «Как их зовут?» «Ляпа и Света». «Настоящие имена знаете?» «Да». «Найти сможете?» «Они прячутся, но мы...» «Через общих знакомых искать не надо», — предупредил Каин. «Или вы уже засветились?» «Нет», — покачал головой Бочка, — «нет». «Если так, то хорошо. Вы уверены, что они не написали заявление в полицию?» «Три дня прошло», — напомнил Шумахер. «Полицейские вы уже наверняка вскрыли зал». «А там тихо?» «Да». «И это хорошо», — протянул Каин, прикидывая, что могут сделать полицейские в таких обстоятельствах. Допустим, неудавшиеся новички все-таки пошли в полицию, рассказали, что их пытались заманить в секту, и что? И ничего, насилие было, нет, кровь проливалась. «Вы во время церемонии жертву приносили?» На некоторых шабашах Каин убивал кошек. Это производило на находящихся под действием наркотика адептов сильное впечатление. Не устроили ли помощники жертвоприношения при новеньких? «Нет», — качнул головой Шумахер. «Ну да, они в зал для другого ходят. Получается, оснований для проникновения у полицейских нет, и даже если они всерьез отнеслись к словам Светы и Ляпы, то максимум, что сделают, заявятся на следующий шабаш». «Ладно, выждем», — буркнул Каин. «Что касается парочки, скиньте инфу на них, посмотрю, что можно сделать». «Спасибо». «Они безопасны», — неожиданно, в первую очередь, неожиданно для себя самого, произнес Бочка. «Они сейчас забились в какой-нибудь угол и трясутся от страха, думая, что мы их ищем. А зачем они нам?» «Проверим, действительно ли они трясутся от страха», — рассмеялся Каин. «А если не трясутся, то я как раз подыскиваю толковых участников для следующего ритуала. Как думаешь, Света подойдет?» У Бочки задрожали пальцы. Он хотел что-то сказать, но испугался, что голос сорвется, и потому обрадовался, что Шумахер опередил его с ответом. «Подойдет», — сказал он, облизываясь, — «идеально подойдет». И шумно выдохнул. Параллельно Ангаре, именно так идет одна из центральных иркутских улиц 5-й армии, в квартале от набережной, повторяя изгибы Ангары. Начинается от Глазковского моста, оттуда же и счет ведет, а заканчивается на Карла Маркса, упираясь в дворец спорта «Труд». Когда-то продолжалось дальше, но «Труд» рассек 5-ю армию на две неравные части, и за ним теперь переулок Аркадия Сударева. А раньше, при рождении, улица называлась Троицкой, в честь стоящей в начале Свято-Троицкой церкви. Так уж повелось на Руси, многие улицы носили названия храмов, как, например, Никольская в Москве, названная в честь монастыря Николы Старого, или Кирочная в Санкт-Петербурге, поименованная из-за стоящей на ней лютеранской кирхи. Так и Иркутская Троицкая должна была называться всегда, но в 1920 году ее переименовали в улицу 5-й армии, потому что именно по ней вошли в город красноармейцы, гнавшие на Дальний Восток чехословацких палачей, заливших кровью всю Южную Сибирь. Но это было позже, в 20 веке. А в веке 18-м, в январе 1739 года в Иркутске, была освящена небольшая деревянная церковь, выстроенная на средства купца Емельяна Югова, Харлампиевская, которая в самом начале 19 века была перестроена в каменный пятипрестольный храм. А поскольку его нижний престол был освящен во имя архистратига Михаила, то церковь получила название Михаило-Архангельская Харлампиевская, белокаменная красавица, украсившая и улицу, и город. В 30-х годах 20 века гонения на русскую православную церковь привели к закрытию храма. Здание было отнято, утварь разграблена, и лишь почти через 70 лет Михаило-Архангельский Харлампиевский храм был возвращен своим законным владельцам, людям, и вернулся к своим законным обязанностям — быть местом Божьим. И именно к этой церкви тихим августовским вечером подошел невысокого роста полный мужчина, лет 50, одетый по-летнему, рубашка с короткими рукавами, легкие брюки и сандалии. На плече висела необычная для человека его возраста белая сумка-шопер с каким-то веселым принтом. У ворот мужчина постоял минут 5, словно в последний раз раздумывая, идти или нет, но решился, зашел на территорию, направился к храму, а увидев вышедшего священника, ускорил шаг и обратился издалека, словно все еще боялся передумать. «Батюшка! Отец Евгений!» Священник остановился и вопросительно посмотрел на мужчину. «Да?» Вечерняя служба давно закончилась, отец Евгений собирался домой, но отказывать страждущему не стал. Неправильно это. А дождавшись, когда мужчина подошел и остановился в шаге, поздоровался. «Добрый вечер». «Добрый. Простите, что я поздно». «Еще даже не стемнело», — улыбнулся священник. «Да, мужчина замялся. И главное, что ты пришел, сын мой, хоть днем, хоть в ночи, но ты пришел. Какое у тебя дело?» «Ну...» — мужчина потеребил ручку сумки. «Я не ваш прихожанин, отец Евгений, живу не в центре. И не самый лучший христианин, по правде говоря, поэтому пришел не сразу». Священник молча кивнул и машинально погладил большую русую бороду. Взгляд его темных глаз был внимательным, но благожелательным. Он видел, что мужчина пребывает в смущении, и визит дался ему непросто. Об этом свидетельствовали и неуверенность, и позднее время. В глубине души мужчина надеялся никого не застать, но застал. Встретил и теперь старательно подбирал слова. «Я много слышал о вас, отец Евгений, лично о вас, и потому решился побеспокоить. Я не знаю, к кому идти, а вы наверняка разберетесь. Или мне посоветуете, кому нужно обратиться?» «С чем идти, сын мой?» — мягко спросил священник. «Что у тебя случилось?» «Ничего не случилось. Что вы?» Именно в этот момент мужчина принял окончательное решение рассказать, как есть, без утайки, и речь его перестала быть сбивчивой. «Я на работу рано собираюсь, встаю в 5, завтракаю быстро и на автобус. Если от дома по дорожке, то получается минут 10 до остановки, а если тропинкой, мимо гаражей по пустырю, то 5. Дороги там нет, конечно, тропинка только, но это летом. А зимой протаптываем в снегу. И вот иду я по ней вчера утром, мимо гаражей как раз, и вижу, фотоаппарат лежит». Мужчина глубоко вздохнул. «Чужая вещь, но дорогая. Очень хороший фотоаппарат, японский, объектив мощный, а сам цифровой. Мне сказали потом, а тогда утром я его себе взял. Не чтобы объявление написать о том, что нашел, а чтобы себе оставить. Ну или продать, он ведь дорогой. Зараза. Мне сын сказал. Потом я его на работу с собой взял, сумку, конечно, спрятал, чтобы не спрашивал никто, и весь день не трогал, никому не показывал. Вечером с сыном сели разбираться, и он говорит, надо карту памяти почистить. Подключил фотоаппарат к компьютеру своему. Он умеет с этими компьютерами, не то что я. Ну и посмотрел, конечно, что там было. Он у меня любопытный. А как посмотрел, меня сразу позвал. А я как посмотрел, то сразу понял, что лучше бы я фотоаппарата этого не касался и не брал, потому что там мужчина вытащил из шопера большой черный фотоаппарат и протянул священнику. Я думаю, хозяина нужно найти, отец Евгений, но вам лучше знать, кто это должен сделать.